педагогическая мудрость. В высшей степени неприлично, что некоторые коммунистические ораторы говорят слишком громко. Желательно, чтобы ораторы, выступающие на митингах, произносили свои речи мягким тоном и, по возможности, щадили свои голосовые связки. Было бы полезно, чтобы перед каждым митингом они являлись в редакцию нашего органа и получали от тайного советника ясные указания, как и что говорить. Мы их тут же сфотографируем, а снимки пошлем в полицейское управление на память. Мы уверены, что наших добрых советов никто не употребит во зло. Мы всегда рады подать идею, помочь советам, указаниям. Для ораторов-коммунистов мы изготовили изящные жетоны с надписью «Одобрен Чехословацкой республикой». Обладатель такого жетона может не опасаться, что его арестуют полицейские. Мы настолько идем навстречу коммунистическим ораторам, что даже составили для них программы речей, с которыми они будут выступать на митингах и собраниях. Мы вовсе не собираемся баловать коммунистов нашей любовью, мы не потакаем каждому их желанию, не воспитываем в них изнеженность, своеволие и непокорность, но в то же время, как следует, взвешиваем и собственную строгость. Мы стараемся приказывать не грубо, а мягко, однако не идем ни на какие уступки. Если мы что-нибудь запрещаем, значит, это необходимо. Если наше правительство и наказывает, то избегает наказаний телесных. Наказание у нас не месть, а серьезное предупреждение, которое должно последовать сразу же за совершением проступка, как это было, например, в Трганове. В 1921 году в Трганове по приказу капитана 6-го пограничного батальона Оттокара Фридриха сержант Арношт Новочек с трех шагов выстрелил в солдата Людвига Германа, члена социал-демократической левицы. 5 мая 1921 года оба убийцы были оправданы и освобождены. Теперь ясно, что наша любовь к коммунистам вовсе не такая, какой ее считают некоторые. В основе ее лежат терпение и настойчивость, которые ведут наш правительственный орган к педагогической мудрости. А педагогическая мудрость помогает правительству с присущей ему деликатностью угадать, что коммунистам на пользу и что во вред. Чехословацкая республика избирает наилучшие пути и средства, чтобы сблизить коммунистов с правительством. Наш правительственный орган не желает ничего иного, как только с самого начала их существования вести коммунистов на поводу своей любви, не теряя и в дальнейшем дружеской власти над ними. Мы постараемся с помощью своей любви преодолеть все препятствия, чтобы навсегда оставить в сердцах коммунистов благодарную почву для наших увещаний. Пусть почувствуют коммунисты благотворное действие нашей любви, и в их жизни не останется незаполненных пробелов. Наши советы и указания — великое благодеяние, неоценимый дар. Прежде всего, мы бы не хотели, чтобы коммунисты утруждали себя политикой и решением социальных вопросов. Как было бы прекрасно, если бы вместо митингов и собраний они играли в песочек, резвились на детских площадках в наших многочисленных парках и вместо докладов о Третьем интернационале занимались массовыми играми. Ради этого мы готовы завести в Чехословацкой республике отдел игры и забавы, какой уже был когда-то в счастливом отчим доме. «Счастливый отчий дом» — женский мещанский журнал. А пока мы рекомендуем игру в отгадки, в короли, в третий лишний. Если на горизонте случае, давайте забавляться вырезыванием бумажных куколок и штопкой чулок. В случае безработицы, если мы окажемся без места, у нас будет достаточно свободного времени, чтобы вырезать из картона всякие безделушки для украшения своего домашнего очага. Главное – остерегаться читать другие газеты, кроме правительственного органа. Будем выезжать на лоно природы, дышать свежим воздухом, наблюдать, как прилежно трудятся муравьи. Роды права недавно упрекнула нашу газету в том, будто мы указываем ораторам, что им говорить на первомайских митингах. Мы еще не опубликовали, как именно представляем себе первомайские речи коммунистов, но принимаем вызов Роды права и даем здесь примерные тезисы выступлений коммунистических ораторов. 1 мая – первый день мая месяца. Май – первый месяц усиленного высаживания цветов и, главное, месяц весеннего посева. В начале мая мы высаживаем рассаду всех овощей, причем особенно чувствительных только в середине месяца. Высаживаем также рассаду цветов, которую мы сами вырастили, и прямо в почву высеваем семена растений, которые при более раннем посеве могли бы пострадать от холода, а именно дыни, огурцы. В таком духе должны быть выдержаны речи всех ораторов. И мы не сомневаемся, что массы разойдутся с первомайской демонстрацией, полное чувство удовлетворения, твердо зная, что в мае сажают кочанный салат, брюкву, цветную капусту, горох, морковь, редиску, летнюю редьку и так далее. Никто не будет отрицать, что мы не пользовались достаточным влиянием, чтобы попытаться изменить лозунги демонстрантов. И мы с грустью видим, что чем дальше, тем больше углубляется пропасть между капиталом и пролетариатом. Давайте говорить друг другу правду. Не будем ссориться. Заинтересован ли пролетариат в капитализме? Как было бы хорошо, если бы демонстранты несли плакаты с надписями «Да здравствует капитал, ваши преданные рабочие». Но для этого нашим рабочим недостает внутренней культуры и душевного благородства. Надо, чтобы весь рабочий класс поднялся на такую ступень, когда он будет вполне доволен собственной участью. Если к подобному состоянию совершенства уже пришли так называемые правые, то будем надеяться, что и коммунисты, умудренные прилежным чтением нашего правительственного официоза «Чехословацкая республика», воспримут благо подлинной духовной культуры. Вот тогда-то 1 мая и станет подлинным праздником труда и трудящихся к вящей выгоде их братьев-капиталистов. Ибо есть ли что-нибудь прекраснее в жизни человека, нежели сознание, что ты можешь быть полезен своему соотечественнику? Если все последуют нашим советам, мы уверены, в самой бедной рабочей семье каждый день будет подаваться к обеду то, что теперь даже министр получает разве только по воскресеньям. А именно. 1. Суп из куропаток. 2. Рагу из омаров в масле с итальянским салатом в маках. 3. Бифштекс под соусом из мадеры с овощами. 4. Цветная капуста в розетках из ветчины. 5. Окорок косули с венским кнедликом, 6. Брусника в корзиночках из лимонов, 7. Жареные цыплята с салатом и компотом, 8. Крем-крамарш в ванильных вафлях, 9. Торт Туссер, торт Бенеш, 10. Корзина конфет, черный кофе, фрукты. Туссер властимил 1877-1924, премьер-министр Чехословакии 1919-1920, председатель Чешской социал-демократической партии 1920-1924, проводил политику предательства интересов рабочего класса.